сердце. И меня охватывал новый страх. Восстановив в памяти, как я попал к леснику, корил себя. Не мог себя простить. Сено, оно подвело. Как мне хотелось забраться в это сено. Да собака бегала вокруг двора, обнесенного деревянной изгородью. Подбегала к самому стогу и прямо заходилась от злости. Чуяла меня, затаившегося в кустах за огородом. Я дождался, когда лесник вышел на крыльцо и позвал собаку, впустил в дом. Тогда я кинулся к стогу и начал дергать сено. Но стог был нетронутый, слежавшийся. Дергать сено было тяжело, оно резало руки. Я задыхался, мне казалось, от сенной пыли. Когда весной на чердаке поворошишь сено, тоже начинаешь кашлять и задыхаться. Грудь разрывал кашель, но я знал, что кашлять нельзя. Кашель может услышать усатый шмыга, потому сунул в рот клок сена. И больше ничего не помню. До первого просветления, когда лесник поил меня молоком. Так и до сих пор не знаю, сколько пролежал у него на печи. День, два, неделю. Об этом как-то никто мне тогда не сказал. Ведь я долго еще болел в отряде. В ту ночь я просыпался несколько раз. Может, от шума деревьев или лая собаки, от храпа шмыги. Я лежал и старался вспомнить, как попал сюда, и, кажется, думал, как убежать, потому и прислушивался к храпу усатого. Наверное, даже пробовал подняться, но снова проваливался в черную пропасть, где были волки, шипели змеи и скалили зубы, страшные усатые морды, не то людей, не то зверей. Проснулся я снова от того, что зажегся свет. Сколько того света от каганца? Разбудил, ударил по глазам, даже больно стал смотреть. Но не только свет привлек внимание. Голоса людей. Я затаился, как зверюк. Подумалось вдруг, что это пришли за мной. Немцы, полицаи. Но что это? Чей это голос? Хриплый, словно и чужой, но знакомый. Нет, не знакомый, родной, единственный на свете. Голос отца. И я крикнул, сколько хватило сил. «Тата!» Голоса стихли. Потом отец сказал, это я услышал и запомнил на всю жизнь. «Ребята, мне нехорошо. Я слышу Иванкин голос. Он зовет меня. Все эти дни зовет». Тогда я снова крикнул «Тата!» А лесник сказал: «Тут твой сын, Корней Иванович, у меня под стогом нашел». Отец бросился на печь, схватил меня горячего на руки, начал целовать: «Сыночек, сыночек мой, живой, живой, а я же тебя похоронил, родненький ты мой, кровиночка моя». Я хотел рассказать: «Таточка, они маму...» «Не надо, сынок, не надо, не вспоминай, я все знаю». Услышал я, что ищут душегубы парня. Лопай с шишкой ищут. По селам шныряют, родных ваших трясут. Подумал, заглянут ко мне, беда будет. Куда больного мальчонку денешь? Потому и передал вам, чтобы пришли. Нужно забрать парня, Корней Иванович. Очень болен ребенок. Но оставлять тут нельзя. Бубнил рядом шмыга. Спасибо тебе, Прокоп Селиванович. В ноги кланяюсь. Вернул ты мне жизнь.